Глава 28. Настолько насыщенного дня у меня лет уже 20 как не было. Даже когда Филу с прорывами помогали, и то впечатлений и неврозов было меньше. Ксан широко зевнул и попытался устроиться на, наконец, освобожденной кровати. «Ауч! Крошки от печенья, да чтоб вас!» Со стоном завалился он лицом в подушку. «Слушай, давай мы их просто на пол стряхнем, а уберемся завтра, с утра». Для Имеичи, держащего свою комнату чуть ли не в стерильной медицинской чистоте, подобное предложение было буквально святотатством. «Но утром же они все уберут?» Да и казалось, что если они не завалятся спать прямо сейчас, то какие-нибудь проблемы снова явятся на порог. «Давай», — вздохнула Валерия и погладила свое оружие по разметавшимся волосам. «Это, конечно, ужасно негигиенично». Тут она поймала его взгляд и не выдержала, рассмеялась. «Но после практики в полевой хирургии вполне терпимо. Вставай, я тебя научу, как одним движением освобождать простыню от колючей пакости». «А потом мы будем...» «Будем...» Она многообещающе подмигнула, пощекотав Ксана возле уха, и триумфально закончила. «Спать!» «О да, ты прям угадываешь мои самые заветные эротические желания», — застонал Имеичи, который за 3 секунды уже успел почувствовать целую вселенную эмоций по поводу возможного продолжения, потому что, с одной стороны, его возбуждала даже одна мысль о сексе с мастером, а с другой — сил уже никаких не осталось. «Прародители, я тоже думал, что тебя не бывает. А скинуть крошки, не поднимая меня, не получится?» «Мой опыт говорит, что полночи потом будем скидывать те, что не скинулись за 1 000 000 раз», — вздохнула Валерия. «Так что лучше решить вопрос радикально. Так, бери матрас с той стороны, ага. Да-да, не надо отцеплять простыню, просто весь блок поднимем. Опа, вуаля! Теперь только подушки собрать, и можно спать!» Закончил Ксан, подхватил Валерию на руки, и они вместе рухнули на постель, чтобы почти мгновенно отрубиться. Разбудил их навязчивый писк коммуникатора с подобия местной тумбочки. «Будильник?» — сонно хлопнула глазами девушка, пытаясь вспомнить, какой сегодня день недели. «И вообще, где она? И кто так уютно сопит под боком, накрыв ее рукой? Уф, суббота. В клинике на земле суббота. Операции нет, срочники не звонили, значит... Ну да. А еще ее жизнь необратимо изменилась. Бывает. Я не ставил. Звонят. Также сонно ответил необратимо изменивший жизнь Ксандр. Сейчас вырублю. Пошли все воржу. Не открывая глаз, он потянулся к браслету и скинул вызов. Устройство послушно отправило стандартное оповещение, что владелец занят. Писк заткнулся, но всего 2 минуты. А потом снова завел свой комариный моторчик. На 3-й раз, когда разгневанный Имеичи примерился запустить браслетом в стену, тот вдруг щелкнул, перестал пищать и замысловато выругался женским голосом. Потом хмыкнул и выдал: «Ксан, твою в смысле чужую мать!» Девушка по ту сторону явно была сильно раздражена. «Брателла, я затрахалась названивать. Пришлось тебя маленько ломануть. Уж извини!» «Ну, сам виноват. Мастера завел, а семье даже сообщение не отправил», — ехидно выдала она. «Короче, я пыталась предупредить. Сейчас к тебе явятся па-ма-ба, деды и другие 2 ба. Ну, или не сейчас, а в течение 30 минут. Короче, если успеешь, беги. Целую, иголка. Поздравляю с мастером и надеюсь, она такая же зануда, как и ты, и вы поладите». «Ну или вынесите друг другу мозг. На это тоже будет весело посмотреть». «Ржебическая мать!» Имеичи взвился из-под одеяла, как будто вчерашние крошки влезли обратно. Отрастили зубы и все разом попробовали его филейную часть на вкус. «Знакомство с семьей продолжается?» — философски констатировала Валерия, глянув на циферблат с цвирком. «Ну ладно, в целом нам дали поспать больше 7 часов, это уже праздник. Не прыгай так, иди обратно. Еще минут 15 полежать можно. Что ты думаешь, твоя мама тебя в трусах никогда не видела и испугается? Или меня стесняешься? Могу спрятаться под одеялом, улыбнулась она. Не надо. Ксан подумал секунду, подумал вторую, оценил перспективу не быть идеальным 24 часа в сутки, не выдержал и спросил. «А что, так можно было?» «Нужно», — захихикала Валерия, приподнялась на локте и дернула Имеича за буксеры, роняя его на простыню. «Вряд ли твои родственники нас съедят, все остальное решаемо». «Да не съедят, конечно», — немного растерянно отозвался Ксан, целуя ее в шею. «Они у меня относительно вменяемые. Там на браслете еще 3 сообщения с вежливым предупреждением, что заглянут в гости от ма, от па и от всех остальных разом. Просто я вроде как взрослый, самостоятельный мужчина, должен встречать их идеально подготовленным и хотя бы что к чаю приготовить и прибраться». «Кому должен?» — полюбопытствовала женщина, незаметно щекоча его под ребрами. «Ты думаешь, без чая тебя любить не будут?» «Будут. Даже мозг не вынесут», — задумчиво признал Ксан. «Рожа. Хм». Вторая стадия взросления. Сознанием дела пояснила Валерия, уютно устраиваясь у него на плече. Окончательная. «Когда осознаешь, что можно быть не идеальным, но при этом не париться, а тебя все равно будут любить и принимать те, кто тебя любит и принимает. А кто нет, ну, можно просто забить. Это твоя жизнь». «Угу. Да и вообще, как будто они маленькие. Не знают, что после привязки мастер и оружие делают в первый месяц». Счастливо мурлыкнул расслабившийся Ксандр. «З-з-з», — сказал браслет. «Пи». «Ксандр, привет. Нет времени, поэтому быстро поздравляю. Будь готов бежать любую секунду, потому что мамочки на низком старте. Хорошей охоты». «А это что было?» — с любопытством спросила Валерия. «Еще одна семья? Много их у тебя?» «Ну, чисто так, чтобы я знала, до скольки считать». «Хм, это был мой друг Фил и его родные неприятности. А мои приемные. Но, знаешь, пофиг, как говорит розовая прабабушка. Уж Филовы мамочки точно не станут придираться к крошкам на полу, так что лежим дальше». Но как следует лечь и расслабиться, они опять не успели. «Дон!» Комната, кажется, покачнулась и завибрировала в такт гулкому удару колокола. «Дон!» Со вторым ударом на пороге спальни появился всклокоченный Бат с вытаращенными глазами, а за его спиной потягивалась отлично выспавшаяся на диване Зефирка. «Умбрая, приперлись!» — с порога заявил Рыжий и запустил обе руки в дреды, пытаясь сдержать зевок. «Ржа! От этих так просто не отделаешься! Какого прародителя я им вдруг так срочно понадобился? Вето древнего уже в системе, я даже ссылку вчера переправил, чтоб не лезли. Все равно приперлись, чтоб их». «Ну, наверное, белые мечники прознали, что к тебе клеится некая мега-древняя и мега-мощная сущность», — пояснила Зефирка, вылавливая за пушистое пузо одного из котов, пытавшегося в суматохе прошмыгнуть на обычно запретную территорию. «А что вчера ведь пустили? Причем буквально на святая святых. Кровать. Значит, и сегодня можно попытаться. Сплетни по призме уже пошли. Я не зря сеть так долго шерстила. Так что ты теперь стал слишком дорого стоить, рыжая загогулина. Потому и долбятся все так настойчиво». «Дон», словно подтверждая ее слова, жилище снова содрогнулось и завибрировало. «Ржа».